556. 30 апреля. Всю ночь с 29 на 30 слышала дивную благовесть. Под благовесть принесли книгу и билеты, залог будущего. Урусовати может быть спокойно, ей не надо волноваться. Мое дело растет через вас, ибо видите великое. Люмоу рисовал под лучом. Фуяма, стой учителем. Урусвати, в сад иди, теперь время фризий и благовестия неси. 557. 1 мая. Утверждая знак хранилища, помните и несите в сердце знамя моего мира. И в залог даю вам эти числа и знаки в день последний, там, где собрались вы впервые в круге моего сознания, без отступления и в радости грядущего великого дня. Пишите, радуйтесь, и посмотрим, ибо и в темноте увидим, я говорю. 558. 2 мая. Духом уже отойдете, но аура даст последнее звено. Намерение мое скрепить круг в новом составе. Удрая, ручайтесь за успех, если пойдет за вами. 559. 6 мая. Закончите поручение на Америку. Можете закончить основание дела на будущее. Запомни, Удрая, жди моего указа. 560. 7 мая. Фуяма, хорошо делай новую ступень. Береги сыновей для моей работы. Иди смело, Урусвати. Сад готов. 561. 10 мая. Записи во время путешествия. Франция, Париж. С 15 мая по 7 июня. Виши. С 7 июня по 26 июня. Лион. С 27 июня по 30 июня. Италия, Рим. С 3 июля по 10 июля. Сиена, Флоренция, Милан, Янгадин. Улыбка вам, как люблю дух ваш. Удрая родине послужит лучше. О Востоке лучше, Удрая, думай. Удрая, широко дух расправь. Удрая, в одиночестве иди на мой путь, куда рука моя укажет. Удрая, жутко разъединение. Удрая, ошибку признай твоему возрасту. Думай лишь о моем деле. Удрая, может лик мой дать радость? Лукавые мысли, дух принижающие, рушь. Урусвати, делай Паруму наследницей. Дикие мысли о вас. Причина черноты кольца. 562. 2 мая. Еще тебе мой совет. Когда лукавые руки примут, не надо дружбу показать щедрости сунутой суммы, данной мною. Не покажи русским деньги. Урусвати, дух Парумы, нуждается в ласке. Чудо дано вам, доверие имеет основание. Фуяма, скажи Хоршу, не доверять Лондону, там недруг. Урусвати, жертва, явленная мучителю Тамерлану. Урусвати, щитом моим закройся. Лукавые руки дам побороть. За моим планом следят. Урусвати, покажи щит мой рукам вражеским. Урусвати, пошлю тебе силу. Лыковые путы не свяжут мой путь. Главное, не покажи деньги. Лучше, думаю, пусть считают бедными. Как объяснить нашу поездку по Европе? Лучше сказать, Тагор пригласил. Лучше сказать, печатаете книгу в Германии по издательству книг. Урусвати, Урусвати, укажи Тамерлану чудо-шафран, сны Ояны. Урусвати, Урусвати, думаю о вас. Относится к Паруме. Не должна печаловаться смертью дочери, зная возвращение и близость духа. Подвига желает она, помогу ей. Как передаются наши настроения близким ушедшим? Как радио. 563. 15 мая. Лучше щитом закрывайтесь. У вас хвост шума духов, считают русские. Учитель нуждается в вашей осторожности. Луч направьте на указанных людей. Думаю, лучше вам устранить любопытных. С пути удраю. Лукавые руки тянутся, но ваш путь иной. Лукавство цветет в явлениях Парижа. Урусвати знают духом. Урусвати верно чует. Относится к усиленному проявлению интереса к спиритизму в Европе. Любопытство голодных душ, но горе подвинет к работе. Будет время, когда словом поможете им. Дела тебя не должны тревожить. Карма Манциарли нелегка, но учение ей поможет. Удрая подрастет, знаю, нелегко с наездниками и царями. Люмоу царь тирский? Люмоу был лихуаном, но сейчас тирские привычки. Пойдет. Желайте и требуйте. 564. 20 мая. Устремление Конрада являет пыль. Удрая не может вместить сейчас план. Предлагаю Удрая выбрать один из данных вариантов пути, но без службы, потому надо обновить запыленный дух. И сам покажу, насколько Удрая теряет, нарушая путь. 565. 21 мая. Брака не видим, кроме исключительных поручений. Удрая приступил указ, навлек волны бывшей кармы, можно облегчить последствия, но себелюбие открывает новые бреши, и тогда лучшие послания читаются наоборот. Сильный урок Тамерлану. У Тамерлана много жертв, и они будут тянуться к нему. И только понимание духовной работы и почитание Урусвати поможет. Удрая, тебе говорю, пойми судьбу Тамерлана и почитай водительницу твоего счастья Урусвати, обрати меч к власти, которую можешь наследовать. Не пиши без указания и почитай начало. Можешь снова подходить к столу начала. Восходи же, Тамерлан.